Через несколько дней ты прибудешь в Телгар, и на твоей руке будет сидеть Фаер. Подумай, какое впечатление это произведет на всадников». Слабая улыбка на лице Мирона подсказала Киларе, что удар нанесен верно. «Да, Мирон будет терпелив, очень терпелив, если это позволит ему почваниться перед всадниками. Они будут полностью в моем распоряжении?» — спросил он, лаская взглядом бронзовую троицу. Килара не скупилась на обещания, хотя отнюдь не была уверена, что файры способны проявлять преданность и достаточный интеллект. Впрочем, Мирону требовался не интеллект, а покорность или хотя бы послушание. Килара покачала головой. Она знала, если файры не оправдают ожидания Мирона, то не по своей вине. «С такими посланцами я получу немало преимуществ», — произнес Мирон так тихо, что она едва разобрала слова. «Ты получишь кое-что более важное, чем преимущество», — также негромко ответила она. «Контроль». «Да, надежная, безотказная связь фактически означает, что я смогу контролировать кое-что, если взять, к примеру, Ткула, предводителя Веера Плоскогорья». Одно из яиц треснуло, и Мирон вскочил с кресла. Охрипшим внезапно голосом он приказал своим людям подойти ближе. «Повторим, госпожа Веера, повтори еще раз, как они должны действовать, чтобы изловить огненных ящериц». Но даже после 9 оборотов, проведенных в Веере, Килара не знала, почему драконы выбирают одних кандидатов, а других, не менее достойных, отвергал весь выводок. Она также не могла понять, по каким причинам королевы неизменно предпочитали женщин, воспитанных вне стен Веера. Ей вспомнилось, как по-мальчишески тонкая Брекка запечатлела Веренту, хотя там были три другие девушки, любая из которых, по мнению Килары, представляла больше интерес для королевы драконов. Но Верента направилась прямо к этой простолюдинке, выросшей в мастерской какого-то маленького холда. Все три отвергнутые претендентки остались в Южном Веере. Девушки всегда так поступали. И одна из них, Варина, была избрана на следующем обряде запечатления. Что касается юношей, родившихся в Веере, то им, как правило, пара находилась. Причем новорожденные драконы не обращали внимания на мальчиков моложе 12 оборотов. Неудачников, которым за несколько оборотов так и не удалось запечатлеть драконов, никогда не заставляли покинуть Веер, но чаще всего они уходили сами, чтобы найти приют в мастерских. Теперь и в Бендене, и в Южном Веере королевы откладывали много яиц, больше, чем женщины успевали рожать детей. Нужно было регулярно прочесывать весь Перн, чтобы найти подходящих кандидатов. А это вызывало недоумение холдеров. Они не понимали, что выбор на площадке рождений делает не человек, а дракон. Причем бронзовые и коричневые особенно привередливы. Их вкусы было невозможно понять. Часто они обходили вниманием видных, рослых юношей, предпочитая заморышей. Килара оглядела зал, задерживая взгляд на грубых, озадаченных лицах мужчин. Оставалось надеяться, что огненные ящерицы не столь разборчивы, как драконы. В пестрой компании собравшихся вряд ли можно было найти достойных кандидатов. Затем Килара вспомнила, что эта девчонка, приемыш Брекки, сумела запечатлить сразу троих файров. Обстоятельства, несомненно, благоприятные. Значит, любое существо на двух ногах в этой комнате все-таки имело определенные шансы. Вероятно, эти представители драконьего рода не требовали наличия у кандидатов особых качеств. Для них и дети, и простые перниты, холдеры и ремесленники были ничем не хуже людей благородной крови. «Вы не должны пытаться изловить их», — поправила Килара Мирона, подарив ему злорадную улыбку. «Пусть этот надменный лорд почувствует, что запечатление — нечто большее, чем обычное присутствие в момент появления выводка на свет. Вы должны заманить их обещанием привязанности, любви. Думайте об этом и помните, что нет иного способа привлечь дракона». «Это файры, а не драконы», — возразил Мирон. «Для нас это одно и то же», — резко сказала Килара. «Теперь будьте внимательны, или вы упустите их». Хотела бы она знать, стоило ли проливать пот и вкладывать столько труда, чтобы принести ему дар, ценность которого, Он, кажется, не мог представить,